Адам Сыновец. Игра. За стеной бункера уже очевидно светало. Пламенеющие красным цифры часов над мониторами показывали 3:58. Каждое мигание на циферблате забирало одну секунду из оставшихся 120. Сейчас их оставалось 115, 114, 113. Суил широко зевнул и левой пятерней неловко почесал затылок. Пальцы правой руки привычно лежали на предписанном 2-сантиметровом расстоянии от кнопки общей тревоги. В таком положении они пребывали неподвижно уже почти 2 часа. Вскоре придет Кабринский и заступит на свою смену ночного дежурства. Даст отдохнуть его правой руке, и, наконец, можно будет ее размять. Сегодня он сменяет Суила. 82, 81, 80. Экраны всю смену вели себя спокойно. Не расплескивались яркими красками, не смазывали контуров, не высветляли пугающих точек и черточек. Небо над огромными пространствами государства было ясным. Темно-синий космос, испещренный песчинками знакомых звезд, не грозил налетом вражеских ракет. 44, 43, 42. Суил верил, что та сторона, как и его собственная, не совершит глупости. Ведь никто не решится напасть на другого, зная, что в момент запуска ракет с одной стороны тотчас поднимутся в воздух ответные. Тут уж не будет победителя. Тут даже не дошло бы до сражения. Скорее уж, речь шла бы о массовом самоубийстве. 19, 18, 17. Армия существует для охраны гражданских лиц. И нельзя допустить, чтобы эти граждане вдруг догадались, что армия, которая существует на их миллионные налоги, благоденствует, лежит себе брюхом кверху, поплевывая время от времени на ржавеющее оружие. Поэтому нужно изображать активность. Ради собственного успокоения и покоя командующих. Суил это отлично усвоил. И давно. 3, 2, 1. В дверях появился Кабринский в помятом комбинезоне. Он ожесточенно тер ладонью правый глаз и беспрестанно зевал. «Поручик, прошу в кресло!» Рука у меня совсем онемела. Суил крутанулся вместе с креслом влево и с трудом поднялся. Тело будто свинцом налито, а пальцы по-прежнему лежат на пульте управления. По привычке. «Ладно, ладно, сажусь. Ой, чертова служба!» Кабринский поудобнее уселся и легонько оттолкнул руку Суила. «Тебе-то сейчас хорошо, можешь 2 часа поспать. Ой, а мне снова глазеть на эти проклятые звезды». 2 часа назад ты хныкал, что тебя заставляют отдыхать, когда тебе хочется еще посидеть. А, тебе бы только побрюзжать». Суил хлопнул товарища по плечу и зашагал к выходу. «Ладно, вали отсюда, Флэш. Так и так тебя разбудят, не успеешь уснуть. Тогда запоешь иначе. Кстати, в баре был неплохой кофе, беги, может, еще застанешь». Закончил Кабринский уже потеплевшим тоном. Кофе действительно был неплохим. Суил попивал его за столиком, закинув ноги на соседнее кресло. Поковырял в зубах спичкой, думая, чем бы заняться в оставшиеся 70 минут. «Может, еще чашечку, поручик Флэш?» Барменша кокетливо улыбнулась. «Слушай, ну кончай с этим Флэшем, Бесс, ладно?» Пристали. «Остряки чертовы! Хватит уже! И кофе не надо!» Суил с грохотом отодвинул кресло и, как ошпаренный, бросился к выходу. Спать ему не хотелось. До нового дежурства оставалось около часа. Хм, а не пойти ли поиграть на автоматах? Это занятие он любил больше всего. В эту пору, по крайней мере, там никого нет. Никто не будет стоять над душой и восхищаться его ловкостью. Играл он и в самом деле отлично. Долгие минуты мог без устали стремительно нажимать кнопки, раз за разом одолевая электронные системы автоматов. Отсюда и пошло его прозвище — Флэш. Молния. Сверкающие краской автоматы зазывно приглашали к себе. Суил остановил свой выбор на недавно появившейся машине. Ее установили всего 3 дня назад, и он даже не знал толком таящихся в ней возможностей. Суил бросил в прорезь монету в 10 центов и положил руки на манипуляторы. На экране вспыхнула цветная панорама неба. В центре пульсировал традиционный вопрос «Готов?». Он был готов и нажал кнопку «Старт». С верхней части экрана поплыли вниз трассирующие зеленые ракеты. Они целились на поверхность Земли, которую он должен был защищать. С 3 наземных баз одновременно Суил начал запускать воображаемые антиракеты. К крестик прицела, как сумасшедший, метался по экрану среди облачков взрывов. Первые 5 уровней, становившихся все более сложными, Суил одолел без собственных потерь. Из пояснительной таблички следовало, что автомат имеет всего 7 уровней. На этот раз фон экрана стал розовым. Суил быстро вытер вспотевшую правую ладонь о штанину и снова положил ее на рычаг прицела. Неожиданно автомат глухо загудел, и изображение на мониторе замигало. Экран стал темно-синим, приобрел черты объемности и пространства. Такого Суил еще никогда не видел. С удовлетворением он обнаружил, что помимо 6 наземных баз, в его распоряжении появились 3 вооруженных спутника. Из глубины экрана на него надвигались неприятельские разведывательные станции. Их он привычно уничтожил одну за другой. Пока еще не было необходимости прибегать к лазерным иглам своих космических станций. Они располагали ограниченными запасами энергии, а он предвидел, что со временем они окажутся нужнее. С экрана на него отчетливо надвигалась новая плотная волна космических кораблей. Ему все быстрее приходилось нажимать кнопки, запускающие оборонительные ракеты. Суил целился в скопление вражеских снарядов. Условные запасы наземных ракет автомата не кончались. Искрящиеся пунктиры реактивных торпед исчертили весь экран. Суил крутился, как угорелый, сбивая те из них, что находились ближе всего к поверхности Земли. В глубине экрана показались сотни новых космических линкоров, с которых в сторону спутников начали стартовать истребители. И вот тогда он ввел в бой лазерные пушки. Все вокруг рушилось и горело. Суилу уже надоела эта игра. От напряжения ноги его дрожали, глаза бессознательно бегали по экрану. Программа этого автомата, конечно же, слишком затянута. Очевидно, ее придумали, чтобы посрамить даже чемпионов. Однако самолюбие не позволяло ему прекратить игру. Он целился и стрелял, снова целился и снова стрелял. 2 его спутника были уничтожены. Наземные базы еще кое-как держались, хотя 6 и 2 остались без ракет и снарядов. Неприятель пострадал еще больше. Огнем с земли были уничтожены все его истребители до единого. От армады линкоров осталось не более четверти. Под огнем пусковых установок Суила остальные превратились в никчемные обломки металла. Те, что еще держались, изредка выпускали ракеты в сторону земли. Он прицеливался в них по очереди и гасил своими антиракетами. Суил побеждал. Он с изумлением видел, что около 10 уцелевших звездолетов противника неожиданно повернули назад и начали уплывать за край экрана. Неужели запрограммировано даже отступление? Он смотрел на опустевший экран и ничего не понимал. Вспотевшие ладони дрожали от усталости. Чувствовал он себя так, словно через всю его голову от левого уха до правого с гулом несся бурный горный поток. Глаза его начали слезиться. Сквозь слезы Суил заметил отражение в экране множества людей. Он резко повернулся. Более 50 человек молча взирали на него. Ближе других стоял полковник Макдермот и натянуто улыбался. «Хорошая работа, Флэш. Ты перебил практически всех», — тихо сказал он. «Ну и что из того? Черт побери, на эту электронную бутафорию ведь нет запрета охотиться!» Суил был вне себя от ярости, он терпеть не мог, когда у него за спиной собирались болельщики. А тут еще полковник с этим проклятым флешем. «Вообще у меня сейчас перерыв, и устав не запрещает играть с этими ящиками. Из-за чего шум?» «Это была не игра, Флэш. Все это произошло на самом деле. Только что!» Полковник медленно кивал головой, показывая пальцем на потолок. «Как раз над нами. Чушь. Никогда в это не поверю. Ведь это всего лишь простая машинка на нескольких процессорах, а не центральный компьютер обороны. А при нем сиднем сидит, кстати, Кабринский, а меня зовут Суил. И вы это сами знаете. У меня сейчас законный перерыв». Поручик сбился на крик, бешеным взором озирая присутствующих. «Кабринский уснул во время дежурства. Но даже если бы компьютеру удалось разбудить его в момент объявления тревоги, он бы все равно не успел приготовиться к введению оборонительных операций. Неприятельская армада появилась внезапно. Компьютер принял единственно верное решение. Начал поиск оператора за пределами главной рубки. Эти ящики имеют подключение к старому электронному мозгу, который после введения новой программы будет заниматься административными делами базы. Ты ведь и сам заметил, что мы меняем схемы игр каждые 2 недели, чтобы вы не заскучали». «Все равно не сходится. Не мог же я запускать в космос атомные ракеты отсюда!» Суил пренебрежительно ударил по пульту монитора. Мог, еще как мог. Компьютер обороны по старому каналу пробился к электронному чиновнику, ну а через него сюда. Начал передавать подлинную картину на экран имитатора. Каждое твое движение переносил на систему обороны. Ты вел настоящий бой, Флэш! За спиной Макдермота, ссутулившись и опираясь на дверной косяк, неуверенно улыбался Суилу перепуганный Кабрински. Так, ребята, хватит делать из меня дурака! И кто бы это мог быть? В кого же это я уже... стрелял? В голосе Суила уже не было прежнего бешенства. Это не наши, не земляне. Полковник закурил сигарету и протянул пачку поручику. Суил не обратил на нее внимания. На его лице отражалась напряженная работа мысли. Какое-то смутное воспоминание сверлило голову, раздирало нутро, скручивало его узлами и сжимало горло. Страх. Суил боялся вспомнить до конца этот кошмар. Очень боялся. «Полковник, скажите же, что это... скажите, что это неправда!» Почти заскулил он, до боли сжимая пальцы рук. «Почему? Почему именно меня выбрала эта треклятая машина? Почему меня?» «Потому что ты самый лучший. И сработал отлично, пропустил лишь пару ракет. Не волнуйся, в жилые районы они не угодили. Мы отвели их к горам. Вот когда пригодилась твоя реакция и верный глаз. Не случайно тебя зовут Флэш». Сквозь дымку, застилавшую глаза, смотрел он на серьезные лица. Кабрински, Бесс, Макдермот, другие офицеры, операторы, техники, солдаты. Некоторые потом уверяли, будто Суил плакал. Вполне возможно. Точно известно лишь, что Суил уже тогда осознал последствия своих действий. В соответствии с тактикой телевизионных игр и по логике военного обучения, он первым начал стрелять в пришельцев. Значит, они не нападали. Они только оборонялись. Они летели на землю не для того, чтобы вести войну. Спустя два дня Суилу присвоили звание майора. На грудь ему повесили три новые медали и отправили в отставку. Спустя полчаса после церемонии вручения наград в парадном мундире он выбросился из окна. Мертвое тело лежало на мостовой с зажатой в руке 10-центовой монетой.